Еще издали Антон заметил у соседнего коттеджа несколько полицейских машин и толпу зевак. Во дворе скучали два сержанта, посторонних внутрь не пускали. Снежин прошел мимо и отворил свою калитку. Его приятели, все как один, собрались в летней кухне. Сидели и молчали. Лица понуры. Друг на друга не смотрели. «Привет. Что произошло?» — спросил Антон. «Убит Стеблов». «Какой Стеблов?» — не понял Снежин. «Стеблов Андрей Петрович, Аллин муж», — пояснила Вика. «Как убит?» Осознав, наконец, что произошло, уставился на нее Антон. «В своем коттедже. Гарпуном от подводного ружья в грудь», — нехотя прокомментировал Саня. «Как это случилось?» — Антон налил себе остывшего чая. «Как это случилось, выясняет следствие», — неожиданно ядовито ответствовал Алексей. «Знаем только, что обнаружили его утром, вернее, часов в 12 дня, когда начали просыпаться». «У нас вчера была вечеринка, мы поздно легли», — продолжила Вика. «Все было нормально, веселились, пили вино, танцевали. Я уснула на диване в комнате Татьяны. Утром проснулась, мне захотелось сигарету, и я пошла спросить у Андрея. Открыла дверь в их гостиную, а там...» Вика, закрыв лицо руками, заплакала. «Сейчас сюда следователь придет. Нас по очереди допрашивать будут», — чуть заикаясь, проговорила Анна. «Ну и дела», — покачал головой Антон. Встал и молча пошел в свою комнату. Снежин проспал почти 15 часов. От начинавшейся жары, а может быть, от насыщенного впечатлениями сна, лицо его покрылось испариной. После освежающего душа он спустился вниз и обнаружил в летней кухне Анну, Татьяну и Владлена. Анна и Татьяна говорили о чем-то, часто упоминая слово «следователь», а Владлен молча пил пиво и нервно болтал ногами, недостающими от скамейки до пола. «Доброе утро», — поздоровался Антон. «Доброе. Только какое оно доброе?» — буркнул Владлен. «Присаживайся, Антон. Чаю хочешь? Или кофе?» — предложила Анна. «Лучше кофе». «Тебя еще следователь не допрашивал?» — спросила у Антона Татьяна. «Нет, я же только проснулся». «А нас уже всех допросил». «Совсем замучил», — раздраженно сказала Анна. «А где остальные?» — поинтересовался Снежин. «Саня со следователем беседует. Он с самого утра его вызвал. А Соковы спят еще». Анна поставила перед Антоном чашку с дымящимся кофе. «Следствие что-нибудь выяснило?» «Может быть, и выяснило. Да нам разве скажут?» — поморщилась Татьяна. «Даже Алле не говорят». «Кстати, как она?» — спросил Снежин. «Доктора напичкали таблетками, лежит в комнате. Сама не своя. По-моему, она мало что соображает». Татьяна прикурила сигарету. «Ничего эти таблетки не помогают», — подал голос Владлен. «Ей хороший биоэнергетический массаж нужен». «Да иди ты со своей хиромантией», — цыкнула на мужа Татьяна. «Андрею я говорил, что доиграется, вот и доигрался. Деньги зло притягивают», — оседлал Владлен любимого конька. Иногда он поглядывал в сторону Татьяны, чтобы успеть уклониться от тяжелого предмета, которым жена могла запустить в него, как это уже не раз случалось в таких случаях. Появились Соковы. Сонный, недовольный Алексей поминутно протирал опухшие глаза. Вика чувствовала себя не лучше, но успела наложить утренний макияж. «Всем привет», — вяло поздоровались они. «Привет, привет», — нестройными голосами ответствовала компания. «Что день грядущий нам готовит? Опять на допрос потащат?» Наливая себе и жене чай, мрачно предположил Алексей. «Чувствую, что тебя не потащат. А вот Викторию еще не раз вызовут», — предрек Владлен. «С чего это ты решил?» — хмуро спросил Алексей. «Так она же, можно сказать, ближе всех к событиям была». «Владлен, замолчи! Опять пиво с утра напился!» Уловив разъяренный взгляд Алексея, поспешила перевести разговор в другое русло Татьяна. «Нам пора. Надо за Аллочкой присмотреть, как бы она глупостей не наделала». «Антон, а тебя к следователю еще не вызывали?» — поинтересовалась Вика таким несчастным голосом, что Снежину стало ее искренне жаль. «Нет, мне еще не довелось побеседовать с этим, уверен, достойнейшим человеком», — попытался пошутить Антон. «Достойнейшим!» — с тихой ненавистью прошипел Алексей и сплюнул. Он Вику вчера часа три мучил, одни и те же вопросы по нескольку раз задавал. Мол, не могла она не видеть, кто из посторонних заходил к Андрею Петровичу. И почему это она осталась ночевать в его апартаментах, если до своего спального места рукой подать? Вопрос, в общем-то, закономерный, глядя в глаза Алексею, констатировал Антон. «Ну вот, и ты туда же», — обиделся Соков. «А пойдемте на море», — предложила Вика. «Смоем с себя все эти проблемы, ну или хотя бы немного переключимся, а то так недолго и с ума сойти». «Пойдемте, действительно», — поддержала ее Анна. «А Сане я записку напишу, он когда вернется, нас там отыщет». «Если вернется», — мрачно пошутил Алексей, но встал и молча стал собирать пляжные принадлежности, развешанные для просушки на веревке. Проходя мимо соседнего коттеджа, ребята обнаружили, что полицейская охрана уже снята. В коттедже непривычно тихо. Пройдя переулком и свернув на улицу, ведущую к морю, они встретили Саню, возвращавшегося от следователя. «Привет!» «Привет! Ну что?» — спросила обеспокоенно Анна. «Порфирьев со мной мило побеседовал. Занес все в протокольчик, а я подписал. Он сказал, что ко мне у него вопросов больше нет, и я могу спокойно отдыхать. Да, кстати, Антоха, он тебя просил зайти, вот повестка». «Давай». Антон взял кусочек картона с государственным гербом, повертел его в руках и сунул в карман. «Надеюсь, что скоро смогу присоединиться к вам». «И мы надеемся». Антон шел по раскаленному приморскому городку, и чем ближе стрелка часов приближалась к полудню, тем труднее становилось дышать и передвигаться в пространстве. Снежин немного волновался, как волновался бы на его месте любой человек, приглашенный в столь серьезное заведение. А мимо, двумя непрерывными потоками отдыхающие следовали в сторону моря и наоборот. Им и дела не было до прокуратуры и прочих неприятностей, свалившихся на Снежина и его друзей. Первые были измучены жарой и преисполнены надеждой на скорое блаженство, вторые выглядели умиротворенно, за исключением переборщивших с солнцем несчастных. Главная улица городка была превращена в рынок, а самодельное вино продавалось прямо у калиток частных домов, расположенных вдоль улицы. Антон подумал, что на обратном пути надо будет купить стакан Изабеллы у почтенного вида старика, который уверял, что у него даже лицензия винодела имеется, и лучше его товара просто не найти. Здание, где размещалась прокуратура, управление полиции и ФСБ, оказалось современным трехэтажным строением серого цвета. Снежин вошел и молча протянул дежурному на входе свою повестку и паспорт. Тот вежливо попросил подождать, стал звонить по телефону. Переговорив, он попросил Антона подняться на второй этаж в комнату 26. Снежин так и поступил. Войдя в кабинет, Антон огляделся. Недорогая современная темная мебель, вентилятор, не справляющийся с полуденной жарой, на стене портрет президента, а за столом мужчина лет 40 в белой рубашке с галстуком. Несмотря на удушливую жару, на его лице не было ни капли пота. Выглядел он свежим и энергичным, как будто только что вылез из бассейна. «Присаживайтесь, пожалуйста», — пригласил следователь, указав рукой на стул около своего стола. «Спасибо», — Снежин поблагодарил и сел. «Меня зовут Порфирьев Олег Степанович, я старший следователь Эльской прокуратуры, веду дело об убийстве Стеблова Андрея Петровича». «Очень приятно. Антон Владимирович Снежин. Вот мой паспорт и повестка». «Вы дисциплинированный человек, пришли точно в срок, это отрадно. Надеюсь, вы также точно будете отвечать на мои вопросы, а я постараюсь не утомлять». «Пожалуйста, спрашивайте». «Вы приглашены в качестве свидетеля, имеете право не давать показаний против себя, но несете ответственность за дачу заведомо ложных показаний». Голос следователя стал официальным и строгим. «Понимаю». «Тогда сначала давайте уточним ваши данные». Порфирьев принялся листать паспорт Снежина, внося в компьютер почерпнутые оттуда сведения. Через некоторое время он отложил документы и начал задавать вопросы. «Какое у вас образование?» «Высшее. Закончил Эмский государственный университет, математический факультет». «Математик, значит?» «По образованию. Чем занимаетесь?» «Отдыхаю. Я имел в виду, кем работаете?» Порфирьев посмотрел на Снежина поверх очков. «Играю в бридж». «Бридж? Это ведь карточная игра». «Совершенно верно». «Но это, наверное, хобби?» «Нет, это моя профессия». «Вы меня разыгрываете?» Порфирьев смотрел очень серьезно, и Снежин поспешил его успокоить. «Даже в мыслях не имел. Я действительно живу за счет этого занятия. Участвую в турнирах, даю частные уроки». «Ну ладно, так и запишем». Порфирьев снова забарабанил по клавиатуре. Еще некоторое время он спрашивал Антона о его семье, цели приезда, о других, не имеющих прямого отношения к делу обстоятельствах, видимо, чтобы наладить с ним психологический контакт. А затем приступил, собственно, к допросу. «В каких отношениях вы были с Андреем Петровичем Стебловым?» «Знал его как жителя соседнего коттеджа, несколько раз встречал на пляже». «А с Аллой Захаровной Стебловой?» «В таких же, только познакомился с нею днем раньше». «Как вы провели вчерашний день?» «Возвратившись с ночной экскурсии, примерно в 10 часов взял на прокат акваланг. Отправился понырять. Возвратился на берег примерно в 3 часа дня, может, чуть раньше. Вернулся в коттедж». «Вас сможет узнать работник прокатного пункта?» «Не знаю, лучше спросить об этом у него, но я думаю, что сможет». «С кем вы встречались до возвращения в коттедж?» «Ни с кем». «От кого узнали о случившемся?» «От своих друзей, мы живем под одной крышей». «Хорошо». Порфирьев внес в протокол полученные от Снежина сведения и, сняв очки, откинулся на спинку кресла, потирая пальцами виски. «Скажите, Антон Владимирович, а ваши друзья, они ведь, как я понял, более тесно общались со Стебловыми?» «Насколько я знаю, да, они вместе загорали, веселились вечерами». «А вы почему откололись от них?» «Ну, во-первых, от своих друзей я не откалывался. А во-вторых, они люди семейные, им, наверное, понравилось проводить время с другими семейными парами. У меня нашлись иные интересы». «Понимаю, понимаю. А вы не заметили каких-либо недоразумений между своими друзьями и обитателями соседнего коттеджа?» «Что вы имеете в виду?» «Ссоры, ревность, напряженность». «Все было как будто нормально». «Вы замечали каких-либо иных знакомых Стеблова? Может быть, отдыхающих, вступавших с ним в контакт?» «Нет». «Ну что же, будем заканчивать». Порфирьев распечатал протокол допроса Снежина и протянул ему. «Внимательно прочитайте и распишитесь, пожалуйста, на каждой странице». Снежин пробежал глазами текст и подписал протокол. «Хорошо, спасибо вам за ответы, вы свободны». Порфирьев встал, пожал руку Снежину, вручил ему пропуск и свою визитку. «Если вспомните что-нибудь, позвоните мне. Буду рад любой информации». «Всего доброго!» Снежин с облегчением покинул прокуратуру. Антон уже не сдерживал себя и попробовал несколько сортов вина к удовольствию местных торговцев, слегка забалдевших от жары. Выпив пару стаканчиков, он купил с собой 2-литровую бутыль. Пребывая в прекрасном расположении духа, направился к Маше, собираясь пригласить ее куда-нибудь. Но дома девушки не оказалось. Тогда он зашел в кафе. Ему ответили, что Мария сегодня работает с 8 вечера. Немного огорченный, пошел к морю. До пляжа Снежин добрался уже часам к 4. Он плюхнулся на гальку около друзей и, остановив проходящего мимо разносчика, купил пахлаву. «Может, расскажешь, как сходил?» — не вытерпел Алексей. «Чего так долго, Антон?» — спросил Саня. «Да я после следователя немного прогулялся». «Он прогулялся. А мы тут сходи с ума». Вика была сильно на взводе. Антон заметил, что ее глаза заплаканы. «А чего вы так нервничаете?» Как можно более миролюбиво поинтересовался Антон. «Он еще спрашивает». «Следователь показался мне вполне приличным человеком. Не кричал, не угрожал. Даже не потел». Снежин произнес последнюю фразу непроизвольно, не задумываясь над тем, какой взрыв эмоций она может вызвать у перегретых и сдерганных людей. «Что ты сказал?» Алексей подскочил к нему с перекошенным от гнева лицом. «Не потел?» «Действительно, не потел», — улыбнулся Снежин. «А ты знаешь, что он подозревает кого-то из нас в убийстве?» «С чего ты взял?» «С чего, с чего? Одна из охранниц дала показания, из которых следует, что Андрей находился с моей женой в интимных отношениях». «Есть ответственность за дачу заведомо ложных показаний. «Есть, или, прошу прощения, у вас там и вправду история какая-то была». «В смысле?» Алексей немного сбавил темп речи. «В том самом». «Ну, как сказать?» Алексей смотрел на Антона несколько виновато, но скоро вновь обрел прежний уверенный вид. «Все было по взаимному согласию, культурно. Это давно практикуется в развитых странах между образованными людьми». Антон краем глаза заметил, что Вика, внимательно слушавшая мужа, вдруг закрыла лицо руками и разрыдалась. Все обратились в ее сторону, только Алексей продолжал еще что-то говорить и объяснять Антону. Но скоро и он заметил, что происходит с женой. Тем временем Вика встала и побежала в сторону скал. Алексей быстро поднялся, догнал, взял за руку. Вика вырвалась. Он в нерешительности постоял, а потом вернулся к ребятам. «Переживает». Саня открыл пиво и без особого удовольствия сделал глоток. «Надо заметить», — продолжил он, — «вляпались мы в примерскую ситуацию». «Ей просто стало стыдно», — уверенно ответила Анна. «Я, например, испытываю похожие чувства, только рыдать не собираюсь». «Считаю, что нам что-то подсыпали. Какой-нибудь гадости типа наркотиков или психотропных средств», — веско вставил Алексей. «Ты еще скажи, что о вас Владлен заколдовал», — съехидничал Саня. «Главное, удачно следствие проскочить, а то навешают всех собак». «Вика возвращается. Пошли хоть в кафе посидим». И они отправились в ближайшее кафе «Бригантина». Анна с Антоном шли впереди и обсуждали возможные последствия событий. Алексей что-то говорил Вике и, кажется, немного поднял ее настроение. Саня понуро замыкал процессию. Кафе заполнено. Свободных столиков имелось всего два. Ребята сдвинули их и сделали заказ. Выставили купленное Снежиным вино, здесь это не возбранялось. Главное, чтобы клиент заказал что-нибудь у хозяина. Музыка, довольные лица отдыхающих за соседними столиками, вечерняя свежесть воздуха и запах моря понемногу расслабили Соковых и Томилиных. Вика даже улыбнулась и пригласила Саню танцевать. Неожиданно к ним присоединились Владлен и Татьяна. «Привет». «Привет, присаживайтесь. Как Аллочка?» «Ничего, вроде, в себя пришла, хочет уехать отсюда поскорей. Как следователь разрешит, так сразу и уедем вместе». «Жалко уезжать-то», — тоскливо проговорил Владлен, помахивая коротенькими ножками. «Места замечательные, энергетические». Снежин посмотрел на часы и понял, что пора. Было уже сильно за полночь, и он рассчитывал встретить Машу после работы. Дослушав очередную фразу Владлена, не дав начать новую, откланялся. Скоро Антон дошел до кафе, где работала Мария. Предмет его обожания сновал между столиками и разносил отдыхающим напитки и еду. Маша подошла, приветливо улыбнулась. «Ну, чего изволите?» «Я тебя искал сегодня весь день». «У меня были дела. Будешь что-либо заказывать?» «Кофе». «А поесть?» «Недавно из-за стола. Ты когда освободишься?» «Когда разойдутся посетители». «Сходим куда-нибудь?» «Боюсь, что будет уже очень поздно или, наоборот, слишком рано». «Ну и что?» «Если хочешь, жди, но учти, скорее всего, я освобожусь не скоро». Перевязала потуже фартук, отправилась к клиентам. Как любой ждущий рано или поздно бывает вознагражден, Антон получил свою награду часам к 4 утра. Именно тогда ушел последний посетитель, который по непонятным причинам сидел весь вечер один. Маша заметно устала, под глазами образовались темные круги. Девушка предложила искупаться, и они отправились на пляж. Остывшие камни и холодный песок как-то не вязались с теплым ночным воздухом. Они сидели на камнях у самой воды. Слабый, почти незаметный прибой лизал ступни и не мешал разговаривать. «Мне с тобой хорошо», — призналась девушка. «А мне никогда не было так хорошо ни с кем. Ты, наверное, добрый?» «Никогда не думал об этом. С чего это ты?» «Сюда приезжают разные люди, мне есть с кем сравнивать». «Тебя кто-то обидел?» «Почему сразу обидел?» «Еще мне с тобой интересно. А ты много путешествовал?» «В Европе был почти во всех странах, разок в Штатах». «А я нигде не была». «Какие твои годы? Я ведь тоже только последнее время стал выезжать. На турниры в основном». А там думаешь не о достопримечательностях, а об игре. Рейтинг и деньги? Да. А бабушка мне говорила, что в карты грешно играть. Ладно, пошли, а то скоро в рыб превратимся. Кто-то, кажется, обещал проводить меня домой. Они собрались и медленно пошли. А почему ты не рассказываешь мне, что там произошло у вас в соседнем коттедже? И как ты сплавал в пещеру? Спросила она по дороге. Ты уже знаешь про убийство? У нас маленький городок, новости быстро распространяются. Тем более такие. Для общения с тобой есть темы и поинтереснее. Маша сама предложила ему остаться на ночлег. Не идти же через весь город. Они тихо, чтобы не будить постояльцев, прошли к ее комнате и, выпив чаю, крепко уснули на старом диване. Антон и Мария проснулись в полдень. Большинство постояльцев уже разошлись кто на море, кто в горы. Они позавтракали, обсудили планы на день. У Маши выходной, и они решили прокатиться по побережью. Антон предупредил Саню. Затем они взяли на прокат машину и уехали.